об унынии. Уныние есть изнеможение души, а душа в изнеможении, не имея того, что ей свойственно по естеству, не устаивает мужественно против искушений. Что пища для здорового тела, то искушение для мужественной души. Северный ветер питает произрастение, а искушения укрепляют терпеливость души. Безводное облако уносится ветром, а не имеющий терпения ум — духом уныния. Весенняя роса прибавляет роста полевому плоду, а духовное слово возвышает устроение души. Дух уныния гонит монаха из жилища его. А кто имеет терпение, тот всегда пребывает в безмолвии. Унылый выставляет в предлог к выходу вовне посещение больных, на деле же имеет при всем свою цель. Монах в унынии скор на служение и считает заповедью удовлетворение через то своего желания. Легкий ветерок наклоняет слабые растения, и мысль о странствовании легко увлекает унылого. Хорошо утвердившееся древо не преклоняется от напора ветров, и уныние не поражает окрепшие души. Бродящий монах — иссохшая пустынная ветка, немного посидит в келье и опять несется нехотя куда-нибудь. Переносимое с места на место растение не приносит плода, и бродящий монах не приносит плода добродетели. Больной не довольствуется одной пищей, и монах унылый одним делом. Сластолюбцу недовольно одной жены, и монаху в унынии недостаточно одной келии. Глаз унылого непрестанно обращается на дверь, и мысливо мечтает о посетителях. Скрипнула дверь, и он вскакивает. Послышался голос, и он выглядывает в окно и не отходит от него, пока не соскучит. Унылый, читая книгу, часто зевает и клонится ко сну, потирает лицо, тянется, поднимая руки, и, отворотив глаза от книги, пристально смотрит на стену. Обратившись опять к книге, почитает немного, переворачивая листы, любопытствует видеть конец слова, считает страницы, делает выкладку о числе целых листов, охуждает почерк и украшения, и, наконец, согнув книгу, кладет под голову и засыпает сном не очень глубоким, потому что голод начинает уже тревожить его душу и заставляет позаботиться и о себе. Монах унылый ленив к молитве и никогда не выговаривает молитвенных речений. Как больной не выносит тяжелого бремени, так унылый не в состоянии тщательно исполнить Божьи дела, ибо у того телесные силы в расстройстве, а у этого не стало сил душевных. От уныния врачует терпеливость и то, чтобы делать свое дело, несмотря на недостаток охоты, со всяким самопринуждением и страха Божия. Во всяком деле определи себе меру и не оставляй его, прежде чем кончишь. Также молись разумно и усиленно, и дух уныния бежит от тебя. Во всяких трудах своих да предводительствует всем мужественное терпение, потому что против тебя всею злобою ополченным стоит уныние и, наблюдая за твоими трудами, пытает их все. И если найдет, что какой-нибудь из них не укреплен терпением, то делает его несносно тяжелым. Когда во время службы Божией нападет на тебя дух уныния, то, нашептав душе, что псалмопение обременительно, усердие же к нему противоборницей, выставив ленность, внушает ускорить псалмопение, чтобы дать плоти отдых, потому что она, будто, по какой-то причине очень утомлена. Когда бываем на бдении ночью, не будем во время службы садиться по унынию, а то придут демоны, и, собрав плевелы помыслов, всеют их тотчас в сердце. Проснувшись, прежде службы, предзаймем сердце помыслами светлыми, чтобы, настроившись ими, с бодренную мыслью могли мы стоять потом на псалмопении. Как внешне наш человек работает своими руками, чтобы не обременять других, так и внутренний пусть работает в своей рабочей, чтобы не попустить уму обремениться помыслами. Помыслы же тогда задают свою работу душе, когда захватит ее праздную от помышлений «я же по Богу». Возделывай как рукоделие из человеколюбия, так и мысленную силу из любомудрия, чтобы первое служило к пропитанию странных и к попалению или совершенному прогнанию ленности, а другое было вождем к созерцанию и совершенному очищению ума от помыслов. Не будем переноситься с места на место, но лучше покорпим в безмолвии над трудами, потому что от ленности и праздности помыслы берут над нами силу. Когда помыслы заставят нас перейти на то место, которое прежде своими внушениями расположили нас полюбить, тогда заставляют раскаиваться в этом, чтобы сделать нас во всем непостоянными и бесплодными. Перемена места пусть предприемлется в видах жития более духовного, а не в видах жития более спокойного. Терпение, благодушие и любовь благодарны и в скорбях, а уныние, льготность и самолюбие радуются покойной жизни.